Поворот над обрывом. «Кто?» — слабее переспросил Корнелий. «Рибалтер! Пошутить решил, сукин кот! Изготовил бланк, нарисовал печать, подсунул бумажку в ящик. Весельчак, а? Но сейчас он не веселится». Интересно, что Корнелий поверил сразу, почти без удивления. Только усталость наваливалась все тяжелее. К счастью, рядом торчал с травы горбатый камень. Корнелий сел на него, положил Дум-Дум на колено, однако так, чтобы ствол смотрел на Альбина. «Расскажи», — тихо приказал он. «Да что долго рассказывать?» — ликовал Альбин. «Решил разыграть тебя, дурак! Хлебнул ты страх-то, а? Вот счастье, что я тебя не это, не того, а? Думаешь, я в обиде, что ты меня по башке? Правильно ты меня. Зато я теперь в героях. Начальство определило. Противился исполнению акции интуитивно. Спас человека. Во! А дружок-то твой каков, а?» Что ж, это в духе Рибалтера. Но тут что-то не так, инспектор. Корнелий говорил, отгоняя липучую сонливость. Рибалтер мог, да. Но не хотел же он, чтобы меня по правде кокнули. Почему он молчал столько дней? «А сколько дней? Сперва он думал, что ты все разгадал и злишься на него. В понедельник тебя нет на службе, он затрепыхался. Где Корнелий? А ваше начальство говорит, мы его в столицу отправили на 3 дня. Это потому, чтобы панику в вашей фирме не сеять. Оно уже знало, начальство-то, что ты приговоренный, мы сообщили. А через 3 дня тебя опять нету, он к тебе домой. А там, в приемном контейнере, урна с прахом. Дружок твой с катушек. Потом отлежался, протрясся, побил себя кулаками по лысине и побежал каяться». «Не смешно», — сказал Корнелий. «Ну, не смешно. А все равно смешно, как он прыгал, когда узнал, что ты еще не того. Даже во время приговора улыбался, скотина». «Какого приговора?» «А ты что думал? Комиссия-то, от которой ты убег, она же была полная судебная коллегия, тут же и вынесла на месте. В назидание всем. Такой же, говорят, миллионный шанс, как Корнелию Гласу из Руты. Только наоборот. Сидит сейчас под домашним арестом. Ждет, когда машина сыграет. Песенка его спета». «Почему? Миллионный шанс?» «Да миллионный наоборот. Я же говорю, один шанс из миллиона на спасение. Остальные — кранты. Это ж коллегия, показательная, она не шутит. Да ты чего? Он же сам, дурак, виноват. Заработал». «Да я ничего», — вздохнул Корнелий и прислушался к себе. Нет ли жалости к Рибалтеру? Потом сказал. «Поздно». «Что поздно?» «Все. Мне теперь много другого пришьют. Детей отпустил, инспектора при исполнении чуть не пришил, штат сержанта Дуга Лобмана обезоружил». Альбин Мук весело присвистнул. «Так это ты его! Чистенько! Да нифига, все будет списано. Это ж нестандартная ситуация. Ты спасал себе жизнь. Сказано же, что несправедливо приговоренный имеет право защищаться любыми способами. Только вот что. Пистолет, конечно, надо сдать». «Подожду». «Да не дури ты. Сдашь оружие и топай домой. Ты же чист. А я к тебе вечером забегу, вспомним все, а? Мне теперь повышение в звании светит за твое спасение». «Боже мой, неужели правда? Можно прийти домой, смыть грязь и пыль, бухнуться в кресло, включить кондиционер, дотянуться до пульта. Одна кнопка дверцы бара, другая — включение экрана, третья — фильтры на окнах. И все страшное позади. Можно опять жить как люди. Был нелепый сон, тяжкий, путанный, глупый. И вспоминать эти дни можно будет именно как сон. Или кино. А из урны с золой сделать пепельницу для вечно дымящего Рибалтера. Ах да, Рибалтера уже не будет. А Петра тоже можно вспоминать как кино. А ребят? А Цезаря? Тоже только вспоминать? Слушай, Альбин, и никто с меня не спросит за ребят? А чего? Ну, разбежались, поймают. А не поймают, так меньше забот. Вот только с этим сложнее. С Цезарем Лотом. Да, я могу взять его к себе. Домой. Ты что? Сник Альбин. Это никак. Ну, тут не я решаю. Мальчишку велено вернуть. Он здесь? Корнелий знал, что здесь. Он ощущал за спиной незаметное колыхание кустов и понимал, что Цезарь рядом. «Тебе виднее», — хмуро усмехнулся Корнелий. «Пятнашки. Через уловитель берешь сигналы или особым прибором?» «Вот приемник». Альбин шагнул ближе, протянул правую руку. На запястье мигал красным огоньком приборчик, похожий на часы. «Искрит, стерва! Значит, пацан где-то недалеко!» Корнелий встретился с Альбином глазами, потом оба посмотрели на пистолет. Еще на что-то надеясь и оттягивая время, Корнелий спросил. «Как же ты шел по пятнашкам? След наверняка прерывался. Автомобиль?» «Прерывался. Взяли сигнал через спутник». «Сколько возни из-за бездомного пацана! Герои Уланы!» Альбин тихо сказал. «Корнелий, зачем тебе этот мальчишка? Всем рискуешь!»